Учение «Тигра». Глава первая. Оснащение войска. Царь У спросил Тайгуна. Когда царь собирает войско? Есть ли при этом правила, в соответствии с которыми его оснащают, в частности, касательно разновидностей и количества всевозможных приспособлений для нападения и защиты? Тайгун ответил. Прекрасный вопрос, мой государь. Приспособления для нападения и защиты имеют свои разновидности. Эти приспособления оказывают влияние на действенность войска. В них источник благоговения, вызываемого войском. Царь У сказал, я хотел бы послушать об этом. Тайгун сказал, что касается количества, то, согласно правилам, для 10 000 вооруженных воинов командующему ими понадобятся следующие разновидности оснащения. 36 больших боевых колесниц, сопровождаемых отрядами опытных командиров, надежных стрелков, копьеносцев и алебардщиков. Всего по 24 человека по обе стороны от каждой колесницы. У колесниц должны быть колеса диаметром 8 чи, примерно 2,7 метра. На них устанавливают знамена и барабаны. Искусство войны учит называть такие колесницы «потрясающий ужас». Их используют, чтобы прорывать плотный строй противника, если враг силен. 72 большие фланговые колесницы, сопровождаемые отрядами опытных командиров, надежных стрелков, копьеносцев и алебардщиков, составляют фланги. Колеса у них диаметром 5 чи, и для самозащиты на них устанавливают натягиваемые лебедкой самострелы, которые выпускают несколько стрел одновременно. Их используют, чтобы прорвать плотный строй противника, если враг силен. 144 малых колесницы для поддержки флангов, оснащенные натягиваемыми лебедкой самострелами, которые выпускают несколько стрел одновременно для самозащиты. Их используют, чтобы прорвать плотный строй противника, если враг силен. 36 больших колесниц с самострелами в сопровождении опытных командиров, надежных стрелков, копьеносцев и алебардщиков составляют фланги. Они используют стрелы «Летящая утка» и «Тень молнии» для самозащиты. Стрелы «Летящая утка» имеют красный стержень, белое оперение и бронзовый наконечник. Стрелы «Тень молнии» имеют зеленый стержень, красное оперение и железный наконечник. Днем на этих колесницах выставляют красные шелковые знамена в 6 чи высотой и 6 чи шириной, примерно 2 метра, которые называются «ослепительный свет». Ночью на этих колесницах выставляют большие шелковые знамена в 6 чи высотой и 6 чи шириной, которые называются «звездный дождь». Их используют, чтобы прорвать плотный строй противника и нанести урон пехоте и коннице. 36 больших наступательных колесниц. Они везут воинов-богомолов, которые способны атаковать строй сверху и снизу и могут нанести врагу урон. Легкие колесницы, предназначенные для противостояния конным атакам, они называются также колесницы молнии. Искусство войны называет их атаки громовыми. Их используют, чтобы прорвать плотный строй противника и наносить урон пехоте и коннице, которые нападают ночью. 160 колесниц с копьями и алебардами, предназначенных для противостояния ночным нападениям на передний край. Каждый из них несет троих воинов-богомолов. Искусство войны называет их атаки громовыми. Их используют, чтобы прорвать плотный строй противника и наносить урон пехоте и коннице. Железные жезлы с большими четырехугольными наконечниками в 12 кан весом, равняется 7,25 килограмма, и древками длиной 5 чи, примерно 165 сантиметров. Всего их требуется 1200, их называют небесными жезлами. Топоры фу с большими рукоятями и лезвиями шириной в 8 цунь, примерно 25 сантиметров. Их рукояти 5 чи длиной. Всего их требуется 1200, их называют небесными топорами. Также нужны железные четырехугольные пестики для раздробления голов в 8 кан весом, примерно 5 килограммов, и с рукоятями длиной 5 чи. Всего их требуется 1200, их называют небесные пестики, их используют, чтобы наносить урон пехоте и полчищам конных захватчиков. Летучий крюк длиной 8 цунь, его дуга 5 цунь длиной, а стержень более 6 цунь. Их требуется 1200, их забрасывают во вражеский строй, чтобы вытягивать оттуда солдат. Для обороны колесницы снаряжают мечами деревянных воинов-богомолов. Каждая колесница 20 чи шириной, примерно 6,5 метров. Всего их требуется 20. На открытой ровной местности пехота может использовать такие колесницы, чтобы наносить урон вражеским колесницам и коннице. Деревянные заграждения, которые торчат из земли на 2 чи и 5 цунь, примерно 85 сантиметров, всего их требуется 1200. Их используют, чтобы наносить урон пехоте и коннице, для немедленного натиска на нападающих и чтобы остановить их. Колесницы с короткой осью и быстро вращающимися копьями и алебардами. Их требуется 120. Желтый император применял их, чтобы нанести поражение Чию. Их используют, чтобы нанести урон пехоте и коннице, для немедленного натиска на нападающих и чтобы остановить их. На узких дорогах и малых тропах устанавливают железные заграждения шириной 8 цунь с крюками в 4 цунь высотой и стержнями в 6 чи высотой. Всего их требуется 1200. Они нужны, чтобы нанести урон отступающей коннице. Если враг внезапно нападет во тьме ночной или происходит столкновение, то над землей нужно растянуть сеть и расставить два заграждения с заостренными наконечниками, соединенные вместе с обеих сторон при помощи силков, которые называются «женщины-ткачихи». Острия должны находиться на расстоянии двух чи друг от друга, их требуется 12 тысяч пар. Для сражения на больших пространствах и среди высоких трав используются копья, похожие на стрелы, установленные на четвероногих подставках. Их требуется 1200. Способ их использования заключается в том, чтобы устанавливать их так, чтобы они выступали из земли на 1 чи 5 цунь. Их применяют, чтобы нанести урон пехоте и коннице для немедленного натиска на нападающих и чтобы остановить их. На узких дорогах, малых тропах и в теснинах натягивают железные цепи. Их требуется 120. Их используют, чтобы нанести урон пехоте и коннице, для немедленного натиска на нападающих и чтобы остановить их. Для защиты и обороны крепостных ворот устанавливают небольшие переносные щиты с прикрепленными к ним наконечниками копий и алебард. Их требуется 12. Также для самозащиты нужны натягиваемые лебедкой самострелы, которые выпускают несколько стрел одновременно. Для защиты войска нужны небесные сети и тигриные занавесы, соединенные вместе цепями. Всего их требуется 120. Их натягивают на 15 чи в ширину и 8 чи в высоту. Для колесниц, оснащенных тигриными занавесами и лезвиями мечей, их натягивают на 15 чи в ширину и 8 чи в высоту. Всего их требуется 520. Для пересечения рвов и канав применяется летучий мост. Один его пролет 15 чи шириной и 20 чи длиной, всего их 8. Сверху устанавливают лебедки с вертлюгом, чтобы натягивать его при помощи цепей. Для пересечения больших водоемов применяется летучая река, их требуется 8. Они должны быть 15 чи шириной и 20 чи длиной, и их натягивают при помощи цепей. Нужен также небесный поплавок с железным богомолом, внутри четырехугольный, а снаружи округлый, четырех или больше чи в поперечнике, оснащенный лебедкой. Их требуется 32. Когда небесные поплавки используют для установки летучей реки, чтобы переправиться через большую реку, их называют небесный хуан, а также небесная лодка. в горных лесах или иной дикой местности, соедини тигриные занавесы, чтобы сделать ограду для лагеря, используя железные цепи в 20 или больше чи длиной, числом 1200. Также применяются веревки с кольцами 4 цунь в поперечнике и более 40 чи длиной, числом 600. Веревки среднего размера с кольцами 2 цунь в поперечнике и 40 чи или более того длиной, числом 200. Мелкие шнуры с кольцами 12 или больше чи длиной, 12 тысяч. Деревянные балдахины, покрывающие большие колесницы, которые называются «небесный дождь», которые скрепляются зазубренным швом, каждый в 4 чи шириной и более 4 чи длиной, по одному на каждую колесницу. Их воздвигают на небольших железных подпорках. Чтобы рубить деревья, нужны небесные топоры в 8 кан весом каждый, с рукоятями в 3 чи длиной. Их требуется 300, а также кирки с лезвиями в 6 цунь шириной и древком в 5 чи длиной. Их требуется 300. Бронзовых таранов более 5 чи длиной требуется 300. Орлиных когтей с четырехугольными древками более 7 чи длиной и железными рукоятями требуется 300. Железных вил с четырехугольными древками более 7 чи длиной требуется 300. Двузубых железных вил с четырехугольными древками более 7 чи длиной требуется 300. Больших серпов, чтобы косить траву и мелкие деревья с древками более 7 чи длиной, требуется 300. Больших лезвий в форме весла 8 или больше кан весом с древками более 6 чи длиной требуется 300. Железных кольев с кольцами, закрепленными на конце, более 3 чи длиной требуется 300. Больших молотов для забивания подпорок 5 кан весом и более 2 чи длиной требуется 120. Солдат в доспехах требуется 10 тысяч. Надежных стрелков требуется 6 тысяч. Алибарщиков со щитами требуется 2000, копьеносцев со щитами требуется 2000, людей, обученных чинить и затачивать оружие, требуется 300. Вот основные количества вещей разного рода, которые необходимы для того, чтобы собрать войско. Царь У сказал: «Я принимаю твои наставления».